практически все женщины приехали сюда с детьми. Дети еще более страшно реагируют на войну. Die meisten Frauen sind mit Kindern gekommen. Und die Kinder reagieren noch viel schlimmer auf die Kriegsereignisse als die Erwachsenen. Они втрачают базовую доверу свиту. Они теряют базовое доверие миру. Die verlieren das Vertrauen an die Welt.